Есть люди, которые в самых трудных, невеселых, а порой драматических обстоятельствах умеют находить элементы оптимизма и даже смешного. И фиксируя на них свое внимание, отвлекают себя и окружающих от тяжелых дум. Сергей Евценский в своей эпопее «Севастопольская страда» приводит такой эпизод. Хирург Пирогов, Н.И., проходя мимо барака с ранеными пленными французами, вдруг услышал дружный смех. Он был удивлен, так как обстановка не предрасполагала к какому бы то ни было веселью. Он зашел и спросил, в чем дело. Оказалось, что француз, у которого оторвало обе ноги, в комическом виде представлял разочарование своего сапожника, который лишился постоянного клиента. Говорил он это так, что и сам раненый, и все его товарищи, несмотря на свои раны, дружно смеялись. Несомненно, что у людей с подобным характером влияние отрицательных сторон жизни будет менее сильным, чем у людей с наклонностью к пессимизму. Этим и объясняется, почему при одних и тех же условиях одни остаются здоровыми, у других развивается тяжелое расстройство нервной системы. Физические нагрузки снимают нервное напряжение, и если человека неожиданно постигает потрясение, то в этом случае хорошо пройтись быстрым шагом до появления испарины или поколоть дрова, побродить по лесу, походить на лыжах. Неплохо также заняться любимым делом. Я лично, если у меня случается неприятность, сажусь за письменный стол и пишу. Сначала трудно сосредоточиться, но постепенно все куда-то отходит, и ты всецело погружаешься в любимое занятие. Оно настолько отвлекает, что уже через короткое время бывшие крупные неприятности становятся мелкими и ничтожными, а ты сам начинаешь удивляться, что они на тебя действовали. У меня всегда вызывают чувство жалости люди, доставляющие другим неприятность своей грубостью. Это нищие духом люди, люди низкой культуры и небольшого ума. Ведь известно, что умный человек даже глупого не назовет дураком. Глупый же самого умного может унизить, оскорбить и назвать дураком. Ибо глупость и грубость – родные братья, можно сказать, близнецы. Мы, врачи, часто встречаемся с заболеваниями, вызванными грубостью и невниманием других людей. С грубостью надо бороться, как с серьезным и опасным злом. Мне кажется, что каждому надо начинать с себя. Когда кто-то к тебе обращается, надо прежде всего подумать, что этот человек ничуть не ниже тебя. Наоборот, может быть, он и в умственном, и в моральном отношении выше тебя. Может быть, завтра тебе придется обратиться к этому человеку. И если ты сегодня ему нагрубил, то какими глазами будешь смотреть на него завтра, зайдя к нему в кабинет? Если придерживаться правил и разговаривать с любым человеком, с санитаром или уборщицей, с министром или с академиком, с одинаковым уважением, тебе никогда не будет стыдно за свое отношение к человеку. Умный, деликатный человек так обращается с другими, как бы он хотел, чтобы обращались с ним в подобной ситуации.